Не то, чтобы мне действительно что-то из этого было нужно, но сам факт того, что такие перспективы и возможности у меня уже есть, серьезно добавляет внутренней уверенности. Но все же для меня главное, это степень личной свободы. Вот, кстати, о ней. О свободе и напрямую с ней связанной программе обмена студентами с ВГЭ, с которым мы находимся, практически в состоянии войны находились. До вчерашнего дня, до подписания двумя сторонами некого документа, содержание и подробности которого, понятное дело, никто не раскрывал, после которого часть войск с нынешней польско-российской границы была снята. В частности, князья Долгорукий, Тверской и Черниговский со Стародубским возвращались с бала уже не на фронт, а в свои княжества. И это только те, кого я знал лично. А были ведь и другие, те, кого я даже по именам не знал. И тут, блин, семи пядей во лбу не надо иметь, чтобы понять, что к чему. Когда объявляют о программе обмена студентами, и в число этих студентов входят не только родные дети задействованных в военной операции князей, но и дочь императора, после чего идет подписание каких-то бумаг, и князья едут по домам, что разговор идет о стандартной средневековой системе политических заложников. Еще и на сборы дают только 3 дня, отправка в Германию состоится уже в эту пятницу. Тут, еще хорошо, что не сразу из зала с вещами на выход, а ведь могли бы, еще как могли бы. Ах да, я тут совсем в свои мысли ушел, забыл сказать, что это именно нас, тех, кто был выбран от лицея для участия в императорском бале, отправляют в Берлин по этой программе, то есть и меня тоже. Внезапно, да, а уж как было внезапно мне, когда Булгаков нас построил, император прицепил мне значок ратника, вернулся на середину строя и, вместо того чтобы прочитать какую-нибудь торжественную мотивирующую речь о том, как он рад наличию в этом поколении в его стране таких ярких дарований, как мы, ведь не просто же так выбрали из всего лицея именно нас, вроде бы, как минимум, декларировано, мы все прошли какой-то отбор-конкурс, оказавшись самыми лучшими, самыми талантливыми, самыми-самыми. Он заговорил совсем о другом, о международном сотрудничестве, мире во всем мире, свободном хождении информации, обмене опытом. В первый момент никто даже не понял, к чему это он вообще, какое сотрудничество, какой обмен опытом, какой мир во всем мире. Тут только что человека в кровавую кашу размазали и в канализацию спустили во имя этого сотрудничества. Война, вообще-то на пороге. Что за бред он несет? А потом прозвучала фраза о программе обмена студентами, и у всех тем более глаза начали пытаться выползти на лоб. Программе обмена с кем? С потенциальным врагом. Но император повторил, дав всем понять, что они не ослышались, что произнесено было именно то, что произнесено, а не что-то иное. Более того, серьезные лица и кивки стоящих за его спиной князей дополнили картину, показав, что монарх-то нифига не шутит. И студенты из Берлинской кайзеровской академии уже здесь, в Петрограде. Больше того, в зимнем. И мы их совсем недавно видели, за одним столом с ними сидели. В общем, нас, таких замечательных, дошло, наконец, дело и до похвалы, долго отбирали и выбрали, чтобы представлять страну в зарубежной обители знаний. А для придания нашей делегации большего веса и значимости, с нами отправляется его дочь, княжна Ирина. С этими словами он вывел ее за руку из толпы князей и отвел в наш строй, почему-то поставив ее рядом со мной. Хотя, если подумать, а куда еще он мог бы ее поставить? Ведь я стоял крайним с младшей стороны, а Ирина, наша с Марьей ровесница. Не к старшакам же ее вести. Дальше император нас всех поздравил с этой важной и ответственной миссией, напомнил, что страна на нас надеется, ждет от нас успехов и прилежания в освоении знаний, к которым любезно предоставляет нам доступ принимающая сторона. Повернулся к делегации из ВГЭ и заверил их, что в свою очередь их студентам будет открыт полный доступ к знаниям и навыкам в нашем лицее. На этих словах подтверждающе поклонился Булгаков. А потом император поднял руки ладонями вверх и с улыбкой сказал, что это все будет завтра, а сейчас праздник продолжается, и молодежи пора танцевать. Короче, выпроводил нас обратно в главный зал, где уже вовсю играла музыка и кружились пары. Знаете, первые 2 танца с Марией и с Василисой мы даже не разговаривали. Молча пытались переварить только что произошедшее и озвученное. Понять, что же это вообще было-то, не глюк ли, случайно, а третий танец выпал белым, и я был приглашен княжной Ириной. Вот уж кто своей говорливости не утратил, щебетала весь танец, ну а под самый его конец, упросила меня исполнить что-нибудь из своего. с Петю говорила, не больно-то я и сопротивлялся, разве только для вида. Ведь, это же какой мощнейший буст для моей музыкальной популярности спеть в зимнем на праздник нового солнца, перед императором и всей высшей аристократией. Сначала из меня вытащила устное согласие, а после, за ручку, как мамаша малыша, утащила к с кем-то беседующему в углу императору, и уже у него спросила: «Пап, а можно?» Юра споет, и щенячьими глазками хлоп-хлоп. «Ну можно, можно, можно, можно, можно», улыбнулся ей Борис Иванович, щелчком пальцев подозвал к себе распорядителя и отдал ему указания на мой счет. Ну а дальше все было уже делом техники. Распорядитель отвел нас с княжной к ближайшему из трех оркестров, отдыхавшему в данный момент, познакомил с дирижером, передал тому распоряжение императора, спросил, надо ли мне что-то еще из того, чего прямо здесь и сейчас у них нет. Я ответил, что нет. Распорядитель кивнул и оставил нас готовиться. Песня что-то действительно сложная, вот так, с кондачка, не выдашь. Люди просто не сумеют без тренировки твою гениальную музыку правильно сыграть. С этим я уже успел столкнуться и намучиться при работе на студии. Так что, выбор доступных произведений сильно сужался. И хорошо, что я этот момент учитывал еще при подготовке. Так что, в плане именно музыки мной был выбран один из самых простых и незатейливых вариантов, который удалось согласовать с дирижером всего за каких-то полчаса. Мужик оказался действительно профессионалом, да и его оркестр. Хотя, а как могло быть иначе-то? Чай, не абы где выступают, а в императорском дворце. Тут только лучшие из лучших выступать могут, по определению. И теперь вот я в число этих лучших аккуратненько затесался. Приятно, блин. Хрен бы с ним, с ратником, я пою в зимнем. И вот, наконец, музыка других оркестров остановлена, сделано объявление. Я, сидящий перед микрофоном с акустической гитарой в руках, специальным образом оснащенный маленьким специальным микрофончиком, опускаю руки на струны и запускаю в зал первые аккорды. Народ притихает, проходит проигрыш, и начинает звучать мой голос, старательно подражающее исполнению Александра Васильева. И лампа не горит, и врут календари. И если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори. Любой обманчив звук, страшнее тишина. Когда в самый разгар веселья падает из рук бокал вина, в зале тихо. Меня слушают все, и даже кто-то, в частности, княжна Ирина и княжна Мэри, но не они одни, даже неспешно двигаются в такт звучащей музыки. Ведь звучат уже не только гитара и мой голос, но подключился уже и оркестр со скрипками, свирелями и ударными. Даже самому нравилось. Эх, все-таки, никакая студийная работа никогда не сравнится с живым выступлением. Никогда и никак, нет в студии того эмоционального отклика и накала страсти, которые одолевают перед настоящей, живой публикой. Особенно, когда публика благодарна. Я спел романс Сплина, и меня слушали. Зимний – это не стадион. Здесь нет десятков тысяч человек, здесь только сотни. Причем, не тысяч, но, все равно, для меня это был совсем новый, волнующий опыт. Ведь, где я пел до сих пор, перед одной женщиной в запертом кабинете, перед тремя десятками человек в особняке Алексея Константиновича, в полном обдолбанных и пьяных рокеров в прокуренном рок-баре, перед сотнями я еще не пел. Я спел романс Сплина, как смог точно, изменил только одно слово. Кабинет стал не черным, а белым. С одной стороны, сознательно, с намеком. С другой, ну, у каждого свои комплексы в течение жизни появляются. Привет, мы будем счастливы теперь и навсегда. Привет, мы будем счастливы теперь и навсегда. Отзвучали последние слова и последние аккорды. Музыка затихла, зал молчал секунд 10. Мое сердце даже успело упасть вниз, на уровень живота, не буквально, хоть я уже и могу проделать подобный фокус теоретически, и заледенеть там в холоде солнечного сплетения. А потом раздались первые одинокие хлопки. Хлопал император. Дальше зал взорвался аплодисментами. Я встал со стула, раскланялся, поднял стойку так, чтобы микрофон оказался на уровне моих губ и обратился к залу. «Спасибо», — сказал я им искренне. «Спасибо. Мне очень приятна ваша поддержка. Все же, я первый раз выступаю вживую перед большой аудиторией, и сразу перед такой взыскательной. Можно сказать, что это дебют». «Спасибо», — улыбнулся я. «Следующая песня можно не только слушать, но и танцевать. Я объявляю белый танец. Дамы приглашают кавалеров», — и кивнул дирижеру. Тот взмахнул своей палочкой, и вслед за моей гитарой пианист коснулся клавиш большого концертного фортепиано. Партия у него была несложная. Ему хватило 5 минут и одного моего показа, чтобы ее усвоить. Ну, а что вы хотели? Эстрадная песня – это вам не какая-нибудь симфония. Она состоит из не самых сложных частей, как упоительны в России вечера, любовь, шампанское, закаты, переулки. Ах, лето красное, забавы и прогулки. Как упоительны в России вечера, зазвучал мой голос, сразу же, с первых нот набирая силу и страсть. Я даже глаза закрыл, чтобы больше вложиться в пение. Все ж, песня была достойна этого. Я пел самую известную и знаменитую песню «Белого орла». Пусть группа, в свое время, была достаточно скандальна, но песня от этого хуже не стала. Так что, я пел, и опять, изменил всего одно слово. В этом мире не было Шуберта. Точнее, может он сам и был, но его музыка не стала знаменитой, и упоминать его было бы странно. Зато был Шубин, Александр Ефимович, который написал несколько пользующихся до сих пор популярностью вальсов, один из которых даже сегодня уже чуть ранее звучал. Так что, упоминание его фамилии было вполне к месту. Так что, я пел, и сам кайфовал от того, что пою, от того, как я пою, от того, как слушается меня голос, от того, как качественно и слаженно подхватывают меня оркестранты. Это было по-настоящему незабываемо. Повторюсь, это был кайф, сильнее, чем от водки и наркотиков. Я уверен в этом, хоть к последнему, никогда в своих жизнях не прикасался. Я пел, и плевать мне было на все ранги, все программы и интриги. Я пел, глава 12. Я пел, и меня слушали. Я, наверное, не смогу описать это ощущение, когда у тебя вибрирует все внутри. Когда ты каждым участком своей кожи, каждой клеточкой тела чувствуешь направленное на тебя внимание, когда оно надувает тебя, как воздушный шарик гелием, наполняет, как кувшин вином, и ты впитываешь это внимание, как иссушенный пустынный песок льющуюся на него воду, впитываешь и хочешь еще, еще и еще, ты чувствуешь себя сильнее и сильнее, ты чувствуешь себя всемогущим, способным свернуть горы, тебе хочется петь еще. Вот только песня кончается слишком быстро, а заготовок больше нет, и импровизация будет уже не в тему. Не Высоцкого же с Визбором и лицо им на балу под одну гитару исполнять, такое будет, как минимум, не в тему. Отзвучали последние аккорды, пары, которые танцевали, остановились. Глаз, которые смотрели с ожиданием на меня, становилось все больше. Они все ждали, они тоже хотели продолжения. Двух песен было мучительно мало. Я беспомощно оглянулся и посмотрел на дирижера, не знаю, ища поддержки, что ли. У меня в голове было столько песен, столько потрясающей музыки, но вытащить ее оттуда не представлялось возможным в одиночку. Мне для этого нужны были еще руки. Много рук, умеющих обращаться с разными музыкальными инструментами, вырастить еще хоть 10, хоть 20 пар рук из воды не было для меня нынче проблемой. Проблемой было то, что я и гитару-то едва-едва успел освоить на сколько-то приемлемом уровне. Что уж говорить обо всем остальном. Возникла даже шальная мысль создать из воды большой динамик, подключенный напрямую к моей голове, который будет проигрывать музыку так, как я сам ее слышу. Мысль эта мне понравилась. Я ее запомнил. Но воплощать здесь и сейчас слишком сложные и тонкие манипуляции, чтобы оно могло получиться сходу, с первого раза, без настройки и отладки. А это время. А времени уже нет, люди ждут. А дирижер, между тем, ободряюще мне улыбнулся. «Ваше сиятельство, Юрий Петрович», — обратился он ко мне, — «вы можете спеть другие ваши песни. Мы их знаем и сможем сыграть. Правда?» — вспыхнули надеждой мои глаза. «Правда», — с достоинством кивнул он. «Мы профессионалы, и мы подготовились. Командуйте». «Тогда, дождь», — тот понятливо кивнул и взмахнул своей палочкой, подавая команду оркестрантам приготовиться. Я улыбнулся, повернулся к залу и поудобнее перехватил гитару. Зазвучали первые ноты, пальцы забегали по гитарным струнам. Я шел к себе домой. Я шел по мокрым лужам, по скользкой мостовой. Ногами снег утюжил, зазвучал мой голос в зале. Причем, он мне самому казался таким сильным, что даже микрофон не был обязательным. Мне казалось, что я мог бы покрыть этот зал сам, без усилителей, динамиков и прочей техники. Я ощущал себя радостным, счастливым и всемогущим. Настолько, что это было, наверное, даже ненормально. Я пел, и люди меня слушали. Люди улыбались. Вот только взгляд слегка туманился. Может быть, от того, что я не был сосредоточен на зрении, а может быть от того, что что-то произошло с вентиляцией и воздух под потолком быстро стал наполняться, набухать влагой. И под потолком, и ниже. Влаги не было много. не до тумана, но я просто ее чувствовал, да и видимость она чуть-чуть, но уменьшала, я чувствовал ее, и она отзывалась, ластилась ко мне, к моему голосу, подхватывала его, как заботливая мать дитя на ручки, и разносила в самые-самые дальние уголки здания. Я спел, и спел еще, теперь уже разбежавшись прыгнуть со скалы Киша. Причем, я таки отставил микрофон в сторону и пел вживую. Он мне был уже не нужен, он даже мешал. И таки я действительно смог покрыть своим голосом весь этот зал, весь огромный бальный зал зимнего. Офигеть, я был крут. Наверное, не будь я одаренным, такой фокус не смог бы мне даже присниться. А так я пел, и плевать на препятствия, я мог все. Потом я спел это танго, и в нем можно все, практически, как отражение своих мыслей. И пофиг, что песня эта для женского голоса. Она и с мужским вполне себе неплохо зазвучала под аккомпанемент целого оркестра. Народу, по крайней мере, зашло. Настолько зашло, что слушатели танцевали, пока я пел. А несколько пар даже сумели в точности повторить наш с Алиной танец из клипа, наглядно продемонстрировав, что они этот клип, как минимум, смотрели. Какое еще нужно лучшее доказательство популярности, когда танец из твоего клипа, не стесняясь, копируют представители высшей аристократии империи. Затем я спел еще, а мы не ангелы, парень. Причем, в процессе исполнения позволил себе пошалить. Под слова «пусть на щеке кровь» выпустил через поры своего лица несколько капель настоящей своей крови. Коснулся пальцами, стирая ее, словно только что заметил и, состроив недоуменное выражение лица, посмотрел на испачканные пальцы. Затем спел «свалишь на помаду», равнодушно пожал плечами и продолжил петь дальше. Смотрелось потом на экранах телевизоров круто, даже круче, чем до того в клипе. Естественно, уже к концу песни на коже и следов крови не осталось, я просто втянул ее обратно в тело. Моего контроля для этого за глаза хватало. Да и я ведь чувствовал себя всемогущим в те минуты. Чувствовал, а значит, был им. Что мне какая-то кровь. Да отруби мне в тот момент голову, я бы не остановил своего пения, и даже не отвлекся бы. Закончил я все стрелой. Сахар возьми, я спел стрелу в зимнем, перед императором. И он даже подпевал в такт в процессе. Не то, что не гневался, не хмурился, а даже подпевал. Я не мог слышать, но видел по движению его губ, легко читал их движения. Он подпевал строчкам. «А нищие правят бал, они хотят, да не могут дать. Поистине, какие там ратники, витязи, пестуны, гранды и баталадеры, мелочь — это все. Настоящее всемогущество, музыка». К сожалению, дальше петь было уже нечего. И я, с неохотой вынужден был заканчивать, ага, сейчас. Заканчивать, зал рукоплескал, зал кричал «браво» и требовал бис. Причем, император тоже. Зал требует, певец не вправе отказывать, ведь только для этого он и существует же. И тогда я снова спел как упоительны в России вечера, ведь на бис можно и повториться. И, по-моему, оркестр справился с музыкой даже лучше, чем в первый раз. Они угадывали ее, угадывали ноты и включались в партии сами, без моих подсказок, словно бы не импровизировали, а исполняли по заученному, словно бы читали ноты прямо в моей голове. Или это я диктовал им эти ноты прямо в головы, неважно. Это, все равно, было потрясающе. Что уж говорить обо мне и моем голосе. Такого мощного эмоционального подъема я, наверное, не испытывал еще никогда в жизни. Никогда во всех жизнях. Настолько мощного, что мозги, похоже, отлетели напрочь. Совсем. Иначе я не могу объяснить того, что я сделал дальше. А я запел еще. Я запел совершенно новую песню, которую еще ни разу не репетировал ни с кем в этом мире. Просто подошел к пианисту, наиграл ему пару нот, вернулся в центр сцены и начал давить из себя голос так, что, по-моему, по моим ощущениям, начал вибрировать сам зал, его стены и стекла. Когда-то давно, в древней глуши, среди ярких звезд и вечерней тиши, стоял человек и мечты возводил. Себя среди звезд он вообразил, звучал мой голос, подхватывая и унося в древности ввысь души слушателей, увлекаемые, пожалуй, по-настоящему гениальной песнью Павла Пламенева когда-то давно, а оркестранты за моей спиной один за одним включались в игру максимально вовремя, так, как и специально-то не придумаешь, умудряясь и попадать в ту мелодию, которую я слышал в своей голове, и развивать ее, делать круче, мощнее, сильнее, ярче. Это было потрясающее удовольствие, и я пел, и тихо проговорил: «И может быть ветер сильнее меня, а звезды хранят мудрость столетий, может быть кровь холоднее огня, спокойствие льда царит на планете, но, я вижу, как горы падут на равнины, под тяжестью силы ручного труда, и где жаркий зной, там стоять будут льдины, а там, где пустыня, прольется вода, раз и навсегда». По прихоти ума, гремел, словно грозный камнепад под сводами зала мой голос, заставляя дрожать и сжиматься от восторга сердца тех, кто его слушал. А слушали все, никто в этом зале, да и в здании уже не был равнодушен или занят каким-либо делом, кроме обращения на меня внимания и слушания моего голоса. Никто. Я пел для всех, не только для собравшихся аристократов, но и для служащих, лакеев, официантов, распорядителей, охранников, осветителей и прочих простых, неодаренных людей, силой труд которых обеспечивали проведение и блеск этого бала. Я пел для них всех, и все они слушали, я чувствовал это, я знал это, они не могли не слушать, ведь я же пел и для них, а голос мой набирал и набирал силу. Сильнее сжимались смерти тиски, люди, фигуры игральной доски, забава богов, но кто воевал, тот смерти оковы с себя гневно сорвал, и с дерзостью сказал: на лицах богов воцарилось смятение, и то, что творилось на этот раз, никто не мог скрыть своего удивления, как пешка не выполняла приказ, среди разгневанных лиц, боги падали ниц, я вижу, как звезды, падая градом, открыли нам хитросплетение миров, небесная гладь приветствует взглядом, эпоху бессмертия наших сынов, гремел он уже настоящим громом, отдаваясь в сердцах и душах людей, отражаясь от них и только обретая еще большую силу, невозможную мощь, которая действительно смогла бы обрушить звезды на землю градом, прикажи я ей, космических даров, людей, богов, упал мой голос до проникновенного, вползающего в самое сердце вопроса, и музыка закончилась. 20 секунд в зале стояла тишина, 20 секунд люди осознавали и приходили в себя, а потом этот зал взорвался овациями и криками «Браво!». Бис уже никто не просил, все понимали, что вот теперь, именно теперь, достаточно. После моего схода со сцены уже никто не играл, ни один из оркестров не смел опошлить оставшиеся впечатления, да и сам бал очень скоро завершился. Возможно, что даже намного раньше, чем было запланировано, но никто не казался недоволен этим обстоятельством. Все ощущались удовлетворенными, немного усталыми и эмоционально опустошенными. Такое бывает. Все же, хороший концерт всегда оставляет именно такое чувство. Я плохо помню построение и заключительную речь императора, его поздравления с новым солнцем. Плохо помню, как и с кем уходил, так как чувствовал себя немного, или много, пьяным и шалым. Я ходил, говорил, кивал на автомате, не вдумываясь и не включая мозг, как робот на автопилоте. Зато я отлично помню красную дорожку, по которой я выходил под руку с Марией Зимнего. И да, дорожка все еще была тут, как и журналисты с фотографами и операторами тоже были здесь, и они снимали, и порция их внимания была словно еще одна порция крепкого вина. Она меня чуть не свалила с ног, хорошо хоть, что не буквально, иначе бы опозорился. Но нет, я шел, я улыбался, я снова махал рукой, и вот же позерта даже запустил салют из искристого снега в небо метров на 50 вверх, то есть заряд сорвался с моей руки, взлетел вверх на указанные уже метры, а там взорвался, расцветя, распустившись огромными одуванчиками, подсвеченными прожекторами, освещавшими зимний, и эти одуванчики медленно посыпались вниз сверкающими крупными снежинками, красиво, быстро, мощно, легко. Потом был салон машины, отрезавший меня от всех, кроме Мари, такой же пришибленной и молчаливой Мари, которая меня в этот салон чуть ли не силком затащила, уводя с этой красной дорожки, на которой я таки растерял остатки мозгов, опьяненный еще одним потоком внимания к себе. Лишь уже на подъезде к лицейской территории я начал постепенно остывать, постепенно приходить в себя и включать таки голову, начинать воспринимать и анализировать, соображать, что же произошло, и что мне теперь со всем этим делать. Глава 13. А по телевизору сказали только про две песни, и показали только их, «Романсы вечера», про третью, ту, которая зашла всем мощнее всего, ни слова, ни строчки, ни вздоха, как говорится, упоминания или записи с ней я не смог найти даже во всесети, нет ее там, как будто и не было ее вовсе, как будто не пел я ее, а придумал, что пел, что меня проглючило, и мне это все вообще приснилось. Первые две песни были, и поединок, пардон, экзамен был, и салют из снежинок, что я, уходя для журналистов, устроил, тоже был. А вот песни Павла Пламенева не было. Впору и правда о своем душевном здоровье задуматься. Но, писатель с ним, с моим душевным здоровьем, что мне делать-то? Вчера, прибыв поздно ночью в лице и проводив до ее общежития все так же пришибленную Мари, к своему общежитию я двинулся, находясь, прямо скажем, не в самом адекватном состоянии. И, когда дошел до своей комнаты и увидел, что от нее осталось после моих опытов с артефакторикой, то не стал долго чесать затылок. Собрал в сумку ноутбук, документы, пару смен белья, остатки золота с серебром, розу, обе свои банковских карточки, сунул в карман телефон, да и вылетел через балкон с территории лицея в город, проверенным уже маршрутом, подальше от места жительства императора и его семьи, просто в город, не думая вообще, зачем и куда конкретно, просто, в моей комнате, ванна таки прохудилась, и спать в ней теперь невозможно, а краны, смесители и душевую лейку я ж сам, во время экспериментов и посрубал, не самое приятное получилось для проживания местечко, да простит меня Макс, которому теперь тоже придется искать себе место для ночлега. Я просто шел и дышал воздухом в своей пафосной парадной лицейской форме с мечом на поясе, сумкой через плечо и новеньким значком ратника на лацкане пиджака. Самый, блин, для прогулок по ночному Питеру видок. Хотя, точно ни один городовой не пристанет, да и любой хулиган или бандит предпочтет пятой дорогой обойти. Обычные прохожие, правда, таращится, но так ли их много на улицах города глубоко за полночь, я лично только двоих за все время прогулки встретил. Пока гулял, достал мобильник и потыкался по оповещениям, проверяя, нет ли чего важного, все-таки я на балу долго пробыл, не имея доступа к гаджету, мало ли кто меня искал, оповещения были, и звонки пропущенные тоже, в основном, от директора моего НИИ, все ему без моего начальственного указания не можется. Никак не начнет сам проблемы свои решать. Эти оповещения я с чистой душой посбрасывал, не став заморачиваться. Если уж действительно что-то реально важное, завтра еще напишет. Смысл мне ему посреди ночи перезванивать? Было сообщение от Матвея с поздравлением с праздником Нового Солнца. Было от матери, тоже с поздравлением. От других братьев дежурные смски присутствовали. От Алины было в мессенджере. Всем им я сразу же и отписался с ответным поздравлением, чтобы потом не забыть. Сообщения ушли и остались ждать прочтения до утра. Я же пошел себе потихонечку дальше, дыша ночным зимним воздухом, морозным и свежим. Ну а что мне теперь? Холод меня не берет, не доставляет никакого дискомфорта, а просто идти приятно. Машин нет, воздух чистый, под ногами снег поскрипывает, хорошо. Тут пискнул убранный в карман мобильник, сообщая о получении нового сообщения. Я удивился и полез глянуть, кто же это такой полуночник, кому в ночь глухую не спится. Оказалось, что не спится Алине. Она благодарила за поздравление и спрашивала, как у меня дела. Я ей что-то расплывчатое ответил, мол, иду, гуляю, воздухом ночным дышу. Она удивилась, и тут же, вместо того, чтобы писать сообщение, решила просто позвонить. Я на звонок ответил, слово за слово, сказал, что свалила из лицея и думаю теперь, где бы кости кинуть. Спросил, может она какой нормальный отель порекомендует, где лишних вопросов задавать не будут, но нет риска клопов или блох подцепить. Она, недолго думая, ответила, зачем отель, мол, заходи ко мне, я целый этаж снимаю, места хватит. А я что? А я только адрес точный спросил, к чему отказываться-то, раз приглашают. Адрес получил, вбил его в навигатор и полетел. Правда, не сразу по азимуту, а сначала в круглосуточный цветочный магазин заглянул, праздник, все-таки, к девушке иду, негоже без подарка, а цветы, подарок универсальный, неважно, для богатой или для бедной, в этом прелесть цветов. Единственно, что для богатой девушки можно взять их побольше, да сами цветы подороже, языку цветов я не обучен, у меня с ним, как и с другими языками, проблемы, так что, просто взял большой букет из одних длинных белых роз, самый, по моему дилетантскому мнению, нейтрально безопасный вариант, вроде бы, красные, женщинам дарит, а белые, девушкам. Что-то там про символ невинности и чистоты, в общем, пофиг, не должно быть проблем с этим. Вот я взял букет на 51 розу, вызвав грустные завистливые вздохи продавщиц, лицеист по полной форме ночью цветы покупает, завидная партия. Жаль, что не их, но очень довольное потирание рук кассирши, и полетел по ранее названному адресу. Вот только, видимо, адекватность все еще прихрамывала, поэтому не ко входу парадному приземлился, а сразу на балкон нужного этажа, на тот балкон, за которым в окнах свет горел, прикрытый тяжелыми шторами, и постучался. «Ой!» – пораженно вздохнула Алина, когда, открыв балконную дверь, не увидела меня, а увидела букет, за которым даже такой бугай, как Долгорукий, мог спокойно спрятаться или даже потеряться. «Привет, с новым солнцем тебя», — ответил я, аккуратно втискиваясь с букетом, мечом и сумкой сквозь дверной проем в комнату, оказавшуюся спальней девушки, и снимая на пороге уличную обувь без помощи рук, чтобы не натаптывать внутри, не тащить грязь. «Юра», — переспросила она, услышав мой голос, но, все еще не видя меня самого за цветами. «Он самый», — подтвердил я. «Куда цветы поставить?» А, явно даже на какое-то время растерялась она. «Сейчас-сейчас в гостиной вроде бы какая-то напольная ваза стояла, пойдем, может быть, в нее влезет, веди, показывай», одобрительно пробасил я. Сюда окончательно совладала с собой Алина, вернув свои обычные спокойствие и уверенность с рассудительностью. В соседней комнате действительно оказалась какая-то напольная посудина, высокая, вытянутая, тонкостенная, расписанная яркими китайскими цветами и птицами. Под букет она подошла вполне, даже, наверное, можно было бы еще пяток цветочков в него вставить, если им потесниться. «А ванная где?» – уточнил я, закончив впихивание цветов в вазу и повернувшись к девушке, имевшей весьма соблазнительный вид в своем домашнем халате. «Ну, насколько может быть домашним халат молодой и очень обеспеченной девушки? Розовый длинный, ниже колена, шелковый халат, под которым угадывался, пожалуй, пеньюар, а не простая ночнушка». Заметив мой взгляд, Алина непроизвольно чуть плотнее свой халат запахнула. «Я тебя не ждала так быстро», чуть опустив глаза, пояснила свой внешний вид она, мол, не специально соблазнять собиралась. Хм, ну я ей даже поверил, вполне допуская такую возможность, ведь, приди я, каким положено путем, ей бы пришлось не только со мной, но и с консьержем общаться, а делать это в таком виде было бы не слишком удобно. «Я гулял недалеко», пожал плечами я. «Так ванная где?» «Ванная, там», указала одной рукой она, второй придерживала халатик. Я кивнул и протопал в указанном направлении, нашел нужное помещение, отыскал там раковину, открыл кран, автоматически вымыл руки, после чего набрал литров цать воды в шар между ладонями и отнес этот шарик к вазе, наполнив ее до нужного уровня. Что осталось лишнего, втянул в свой покров, который дежурно продолжал висеть на мне. «Привет, уже нормально», с открытой улыбкой, поздоровался с все так же стоявшей возле двери в свою спальню девушкой. «Разбудил, я не спала, ты же знаешь», улыбнулась она. «Да ты проходи, сумку свою поставь куда-нибудь, как дома будь, слуг сейчас нету». «Хорошо», ответил я и скинул с плеч свой сумарик, пристроил его возле кресла. Туда же и меч в ножнах поставил. «Ну», выжидательно приподняла бровь она, собрав обе руки под грудью. «И где кольцо?» «Какое кольцо?» Протупил, собирая брови к переносице. «Помолвочное», пояснила она. «В смысле?» Взлетели брови вверх в удивлении и непонимании. «Ну, ты влезаешь на балкон спальни к незамужней необрученной девушке, с которой давно знаком, с большим букетом белых роз, какой дарит молодые люди своим избранницам, собираясь делать предложение руки и сердца. Вот я и спрашиваю, где кольцо?» «Словесную формулу можешь опустить», с самым серьезным и выжидательным видом пояснила свою мысль она, а я поднял руку и по-дурацки почесал в своем затылке. Головной убор форменный я принципиально не носил, строго его ношение с формой от нас не требовали, вот я и забивал на него. «Так что он, точнее она, фуражка, это же она, да?» «Так что, она осталась висеть на крючке в прихожей нашей с Максом комнаты в общежитии», почесал, всматриваясь в лицо Алины, и каким-то, не знаю, 12-м чувством вдруг почувствовал, что она веселится, все понимает, прекрасно успела меня узнать за время нашего плотного общения, и теперь веселится, пользуясь неловким положением, в которое я сам себя загнал по незнанию. «Ну, а раз она веселится, так почему нельзя повеселиться мне?» Вот я и, закончив чесать репу, наклонился над своей сумкой, расстегнул один из карманов, сунул в него руку и вытащил горсть золотых украшений, остаток неиспользованных материалов. Парой небрежных движений скинул обратно с ладони серьги, цепочку и браслет, оставив одни только колечки, разогнулся и протянул Алине. «Выбирай, пожал плечами я, не знал твоего размера, так что захватил разных. Глаза девушки в этот момент надо было видеть. Эти глаза стали мне компенсацией за ту неловкость, которую я испытал чуть ранее. Несколько долгих секунд мы с ней стояли молча, отчаянно пытаясь сохранить каменную серьезность своих лиц. Но первой не выдержала Алина. Она некультурно хрюкнула и согнулась от смеха. Следом за ней и я. Глава 14. Минут через 10-15, когда мы с ней отсмеялись и порешали основные текущие вопросы, как то, куда пристроить сумку, где я буду спать, где тут санузел, где спряталась кухня, холодильник и прочее, то разместились за столом там же, на кухне. Да, Алина снимает целый этаж с более, чем десятком комнат на нем, и да, мы свободно могли устроиться в любой из них, но, кухня – это кухня, традиции, понимать надо, да и к холодильнику ближе всего, в нем отыскались какие-то фрукты, апельсины, яблоки, лимон, мандарины. В оборудовании кухни отыскалась хорошая шнековая соковыжималка, которой пользоваться я не стал, к чему усложнять и заморачиваться потом с отмыванием, если я одаренный воды, а сок – это вода, и он мне подвластен. Я, как опытным путем выяснилось, могу одним усилием воли обезводить фрукт до состояния совершенно буквального сухофрукта, такого, который хрустеть корочкой и ломаться будет, а сок переправить к себе в стакан, не пролив ни капли, не забрызгав стола, стены рук. Быстро, просто, эффективно, и выход готового продукта гораздо больше. Да и отходов никаких, ведь сухофрукты – это уже не отход, это тоже продукт, только другой. Очень увлекательно было открывать такие новые возможности в половине четвертого утра, на кухне у незамужней девушки, проживающей одной на целом этаже, где минимум 5 спален. А мы сидим на кухне и пьем сок, точнее, не столько пьем, сколько дегустируем разные его сочетания. Чуть побольше этого, чуть поменьше того, и это, кстати, совершенно буквально, я мог из смеси соков выбрать, выделить и вытащить какой-то конкретный один единственный, это было прикольно. О, только сейчас заметила, у тебя ранговый значок появился, отвлекшись от соков, спросила Алина. Они, наконец, определились? Да, кивнул я, пригубливая содержимое своего бокала и даже прикрывая при этом глаза от удовольствия. Сегодня на балу вручили. «Покажешь?» – попросила она, протягивая руку к лацкану моего пиджака. «Смотри», – чуть шевельнул плечами, обозначая пожатие я. Девушка дотянулась, отогнула пальчиками лацкан и большим провела по поверхности значка. «Красивый», – признала она. «Дорогой, наверное, честно говоря, понятия не имею», – ответил я. «Даже не знаю, должен к нему какой-то документ прилагаться или нет, является ли он сам по себе документом, насколько сложно его подделать». И чем грозит ношение подделки? Можно ли его восстановить самостоятельно в случае потери? Ну, сам понимаешь, у меня нет ответов на твои вопросы, улыбнулась девочка. Я подобную вещь вообще в первый раз так близко вижу, ХМ, чуть нахмурилась она. Подскажи, что-то я запуталась, кажется. Сколько красных точек должно быть на значке гридня? Не две, разве? Две, с ухмылкой кивнул я, подтверждая ее правоту. А, почему тогда, здесь четыре? Подняла на мое лицо взгляд она. «Наверное, потому что это не значок гридня», снова обозначил пожатие плечами я и снова отпил сок из своего стакана. Лимон с апельсином, яблоком и чуточкой мандарина получился весьма недурственным. Стоит, пожалуй, запомнить пропорции, а если еще меду добавить, будет вообще шикарно. «А какой же тогда?» – нахмурилась Алина. «Четыре, погоди, четыре», – округлились в изумлении ее глаза. «Четыре ратник, они там ничего не напутали». «Ну, императору виднее», – пожал плечами я. «Не будет же он то, что лично сам, своей рукой на мой китель повесил, назад забирать. Мол, извините, ошибочка вышла». Девушка улыбнулась и даже хмыкнула, видимо, представив такую картину. «Нет, конечно, не будет. Императоры не ошибаются даже, если действительно закралась ошибка. Они утверждают своим решением новую реальность». «Если сказал на гридня, ратник, значит, он теперь не гридень, а ратник», с веселым наставительным видом подняла палец вверх Алина, затем вздохнула. «Вот только, насколько долго новоиспеченный ратник продержится, до первого вызова на поединок. Не боишься опозориться? Один поединок я уже провел», пожал плечами я. «Эх, паразитное, все-таки, движение. Надо бы с ним начать бороться или забить, не париться, вроде, не опозорился». «С кем?» – нахмурилась Алина. «Баталадар какой-то американский, не запомнил его имени. прикопался сразу после награждения первым значком. И как? Напряженно уточнила девочка. Баталадар умер, без удовольствия и без гордости в голосе ответил ей. А я получил уже этот значок. Поединок засчитали в качестве экзамена. А какой значок был первым? Сколько на нем было точек? 3. То есть Баталадар вызвал воя, не побоялся скандала и позорной славы, я так понимаю, там политика была, и его просто подставили. Его, не тебя, если бы меня, то живым был бы он. Логично, не всегда, покачала головой она. Иногда, особенно в политике, подставленным может оказаться как раз выживший, а погибший жертвенным агнцем. Но Баталадар, хотя, чего я удивляюсь, сама же видела, как ты ратников раз за разом убиваешь, да и чего тебе было бояться, в конце концов. Ну, тогда ты понимаешь, почему я согласился, хмыкнул я, затем погрустнел. Я уезжаю, Алин. Уезжаешь? Удивилась она. Куда? Когда? В лицее же, вроде бы, учебный год еще не закончился, каникулы перенесли, в Германию, в Берлин, в Берлинскую Кайзеровскую академию, по программе обмена студентами. Программа обмена, еще сильнее удивилась она, что это, группу их студентов привезли к нам, в Питер, а нас отправляют к ним, такой вот обмен, заложниками, закончила за меня мысль хмурящаяся девочка. Ты так думаешь, изобразил задумчивость я, а чем еще это может быть, сроду у нас никаких программ обмена не было, тем более, сейчас, когда до открытой войны с ВГ один шаг, ты, разве, сам этого не видишь, ну, была такая мысль, но, мало ли, вдруг, это просто паранойя, пожал плечами я, даже, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят, не твои слова, приподняла одну свою бровь она, мои, кивнул я, и ты, понимая это, все равно, собираешься ехать, вернулась к серьезному выражению лица девочка, а почему бы и нет, улыбнулся я, поясни, после небольшого молчания попросила она, ну, вот сама посмотри, и что, что заложники, суть, да, гарантия от определенных недружественных действий сторон, но, на практике, за каждым из нас что, будет по расстрельно-конвойной команде по пятам ходить, или на нас ошейники со взрывчаткой на удаленном управлении повесит, думаю это был бы перебор, представив сказанное мной, ответила Алина, вот, чем она мне нравится, так это своей спокойной рассудительностью, не кричит, из крайности в крайность не бросается, говорит ровно, не истерит и не паникует, золото, а не женщина. Правда, существует очень немаленькая вероятность, что она такая лишь до появления определенного штампа в паспорте и кольца на пальце, а с их появлением может наступить разительная перемена, и ничего смешного, я почти 15 лет в браке, я знаю о чем говорю, женщина до замужества, и женщина после, это две совершенно разные женщины, проверить, что ли, хм, так вот, чем заложник политический отличается от заложника террористического, тем, что с первого будут пылинки ходить сдувать, при условии, конечно, выполнения его страной взятых обязательств, а я думаю, императору не с руки их нарушать, ему потом с 15 князьями проблемы нафиг не нужны, и это еще при том, что с нами его собственная родная дочь едет. Княжна Ирина, удивилась Алина, да, продолжай, я не безосновательно полагаю, что там, в Германии, у меня степень личной свободы будет даже выше, чем здесь, ведь никакой дополнительной, сверхпрограммной нагрузки не будет, да и вообще можно болт положить на учебу, никто возмущаться не посмеет, ведь главное, это сам факт моего нахождения именно в Берлине, под боком и под присмотром, а не то, какие у меня там будут оценки, а уж с новым рангом-то и подавно, с международно подтвержденным рангом, свидетелями его вручения, как минимум десяток иностранных аналогов богатырей были, и все они ранг за мной признали, никто не оспорил, и что же ты собираешься там делать, если не учиться, чуть склонила голову к плечу Алина, Петь, коротко ответил я ей, я иду с тобой, практически тут же, без паузы заявила она, заметив, что я замолчал, добавила, ты против, принципиально, пожалуй, нет, подумав, ответил я, но есть несколько вопросов и несколько моментов, озвучь, попросила она, вопросы или моменты, сначала вопросы, кивнула она, вопросы, тебя выпустят, как и в каком качестве ты поедешь, сможешь ли ты с той же эффективностью заниматься нашими и своими делами там, на территории не самого дружественного империи государственного образования, перечислил я то, что успело появиться в моей голове по данной теме. Первый вопрос. У меня есть загранпаспорт. С отцом, По делам банка мне уже приходилось бывать в ГЭ. Вопрос второй. В каком качестве? Тут есть варианты. Могу в качестве частного лица. Отец в состоянии оформить мне перевод в одну из не самых престижных берлинских школ. Он даже может поехать со мной, делам это не повредит. У Волжско-Камского коммерческого банка есть хорошие деловые партнеры и в Германии. А санкции? О состоянии войны? Неприкрыто удивился я. Война не объявлена, ответила она. А санкции, санкции, санкциями. Деньги, деньгами. Да, определенные денежные переводы затруднены, но это не значит, что отношения и многолетние налаженные связи разорваны. Деловые люди достаточно дальновидны и предусмотрительны, чтобы не сжигать мосты по первой же команде правительств. Дела, как бы так выразиться, поставлены на паузу. Активность мгновенно возобновится, стоит только климату потеплеть. Интересы есть и у нас там, и них здесь. Нам есть что предложить друг другу. Ладно, протянул я. А другие варианты? Другой вариант, в качестве твоей прислуги или наложницы. Не забывай, ты давно уже не просто Юра из соседнего дома. Ты полноценный и полноправный княжич. У тебя не то что может, тебе положен целый штат прислуги. И наложниц, приподнял левую бровь я. Наличие наложниц у сильных одаренных обществом не осуждается. Среди бастардов дар тоже иногда открывается. А, чем больше одаренных, тем сильнее империя, ничуть не смутившись, пожала плечами девушка. И тебя такое положение устроит? Изумился я и внимательно посмотрел ей в лицо. Она взгляда не отвела и не отпустила. Для простолюдинки место наложницы княжича – весьма почетное место. Я не это спросил. Меня, задумалась она, видимо просто подбирая слова, так как взгляда она не опустила. Ты ведь понимаешь, что я свою ставку сделала на тебя еще в Москве. Еще, когда ты был просто долгорукий, а не княжич долгорукий. Я уже выиграла столько, сколько не смогла бы за всю жизнь без тебя. И я не готова останавливаться. Наоборот, я готова повышать ставки. Что ж, прищурился я, вспоминая свои недавние мысли о проверке. Встал со стула и молча прошел к своей сумке, молча вернулся с ней на кухню. Молча же взял стеклянный салатник, молча налил в него воды, молча засыпал туда несколько золотых изделий. Потом поставил салатник на стол, сел обратно и взял в свою левую руку правую руку девушки. А, если повысить их вот так, после чего с моей руки на руку Алины скользнула тоненькая змейка воды, которая обернулась вокруг ее безымянного пальца, заставив глаза девушки округлиться, а пальцы раздвинуться. Змейка покрутилась, выбирая оптимальный размер и, в какой-то момент, застыла кольцом. Кольцо тоже несколько раз слегка видоизменилось, приняв окончательный вид, застыло и заледенело. После чего я стянул получившуюся ледышку с пальца девушки и опустил в подготовленный салатник с водой. Я сосредоточился на воде в салатнике. В этот раз не стал добавлять каких-то дополнительных реагентов, решил, что достаточно будет чистого волевого усилия. И оказался прав. Золото растворялось. И растворялось быстрее, чем в прошлый раз. Процесс шел легче. Золото растворялось и тут же спешило занять место в повисшей в воде форме колечка в виде маленькой, сделавшей два оборота вокруг пальца золотой змейки, голова которой покоилась на хвосте сверху. Точнее, не на самом хвосте, а на чем-то, что этот хвост удерживает. Сколько занял процесс? Не знаю, колечко маленькое, так что, минут 20, наверное. Но факт, я увлекся. Поэтому, когда основная форма была заполнена, добавил в воду чуть-чуть серебра, откусив материал от серебряной сережки созданными из воды кусачками. И это серебро заняло свое место в глазницах змейки, сформировав там глазные яблоки. А потом достал из сумки коробочку с грифелями для автоматического карандаша и опустил один в воду. Опустил, сосредоточился и отстранился от всего мира, стараясь удержать в голове лишь форму кристалла и форму его кристаллической решетки. Не знаю, сколько на это ушло времени, но, когда я встряхнулся, возвращая внимание окружающей действительности, девушка напротив уже сладко посапывала на столе, подложив руки под голову. Но, видимо, спала она очень чутко, так как малейшего звука ей хватило, чтобы вскинуться и поднять голову. Звук от того, что я достаю получившееся золотое кольцо с бриллиантом из салатника. Да, золотое кольцо в виде тонкой змейки, сделавшей вокруг пальца два оборота своего тела, зажавший петлей хвоста небольшой бриллиантик и положивший на этот бриллиантик свою довольную треугольную головку с серебряными глазками на ней. А, если повысить ставки вот таким образом, снова взял в свою ее руку и осторожно своей правой надел кольцо на ее безымянный палец. Девушка молча смотрела на свою руку с кольцом, потом произнесла: «Боюсь, желающие его заполучить, мне вместе с ним и руку отрубит». «Так уж прям», — хмыкнул и поднял одну бровь я. «Это ведь, как я понимаю, артефакт. Пока он не пробужден, отличить его от простого украшения нельзя никакими средствами». «Проверено», — самодовольно заявил я. «Никакими, кроме одаренного, Юр», — ответила она. «Там, куда мы едем, одаренных будет много. Так что, я думаю, будет лучше и безопаснее купить обычное кольцо у обычного ювелира за обычные деньги. Пусть оно будет не таким красивым, но куда более безопасным». «То есть, против самого кольца ты ничего не имеешь?» — уточнил я. «А что оно будет обозначать? Что конкретно?» «Вторая официальная невеста», — пожал плечами я. «Первая, извини, княжна Борятинская. Не сказала бы, что это положение будет сильно отличаться от положения наложницы», — пожала плечами теперь она. «Без наличия у меня дара, даже положение второй жены будет мало от него отличаться. В первую очередь, из-за краткости жизни бездаря в сравнении с одаренным. А у тебя дара точно нет?» «В каком это смысле?» — вскинула обе брови девочка, которую такой мой вопрос застал таки врасплох. «Ну, мой собственный пример наглядно показывает, что его не появление до 14 еще не означает, что он не может появиться после», — пожал плечами я. «А то, как мы с тобой оказались связаны, как бы намекает». «Нет, не утверждает, но...» — фантазер, — облегченно выдохнула она. «Намеки – это не мое. Предпочитаю стоять на земле твердо и оперировать фактами». «Ладно», — поднял руки в сдающемся жесте я. «Пусть фантазер. При моей профессии это даже не обидно». «Профессии? Писатель. Я пишу книги. Ты не знала?» «Нет, но это же не профессия. Хобби. А песни? Песни, за которые мы с тобой получаем настоящие деньги. Это уже не писатель, а поэт и композитор. Ну ладно, я тебя поняла, фантазер. Оставим пока мою фантазию и вернемся к конкретным вопросам, на которые ты так и не ответила. В каком качестве собираешься ехать и насколько эффективно сможешь там заниматься делами?» «Эффективность я гарантирую», — вновь собралась она. «А качество мне очень льстит, и приятно твое предложение с кольцом. Но, если рассуждать здраво, то частное лицо будет оптимальнее. А смысл, тогда, было заводить речи о наложнице? Не только ты меня прощупываешь, Юрий Петрович, но и я тебя, ничуть не стесняясь», — ответила девочка. «Справедливо», — секунды три помолчав, с кивком признал я. «Хорошо, значит, ты едешь отдельно, обустраиваешься на месте сама, а там встречаемся и работаем». «Хорошо», — кивнула девушка. «Ты еще о каких-то моментах хотел сказать?» «Моменты», — проговорил я. «Момент первый. Мишень у меня на лбу. Император назвал меня самым молодым ратником за последнюю 1000 лет. Рядом со мной опасно. Можешь не напоминать. То, что рядом с тобой опасно, я прекрасно знаю на личном опыте. Ситуация изменилась не сильно». «Второй момент. Мария Борятинская едет в Берлин со мной. Решение императора». Алина помолчала. На какое-то время даже поджала губы. Потом кивнула себе. «Это было предсказуемо. Дальше. Княжна Ирина наша с тобой фанатка», — вздохнул я. «Ау», — расширила глаза Алина. «Наша с тобой. Это именно. Наша с тобой. То есть не фанатка Юры Ковера и не фанатка Алины Алиин. Она фанатка пары Юра Алина, или Юлина, как это бродит в фанатских сообществах». «Неожиданно», — проговорила девушка. Помолчала еще немного. «Еще моменты?» «Пожалуй, все», — пожал плечами я. «Тогда, давай спать, а то что-то я уже никакая, а завтра, точнее сегодня, еще работать». «Согласен», — зевнул, прикрыв рот ладонью я. «Мысль дельная. Я колечко себе оставлю», — подняла и показала мне свою правую руку она. «Оставь, подарки назад не забираю. Но ты же говорила, что это опасно, и оно того не стоит». «Я не буду его никому показывать», — улыбнулась девушка. «Спокойной ночи, Юр, и с новым солнцем тебя». «С новым солнцем», — улыбнулся я. Глава 15. На удивление, я хорошо выспался. Нет, правда. Встав с постели, точнее, выбравшись из ванны в 7:30 утра, при том, что лег хорошо, если в 5:00, я чувствовал себя превосходно. Вода и дар буквально творят чудеса, в том числе, и в прямом смысле. Я, наконец, добрался до зеркала. Точнее, вспомнил, зачем именно хотел до него добраться. Я посмотрел на свой лоб, и след от пробития на нем был, только очень-очень бледный, и не розовый, а светленький. Такая себе тоненькая паутинка тоненьких неровных линий, сходящихся к центральной точке. Каждая линия была не толще 1 миллиметра, а центральная точка в диаметре не превышала 3. А создав из воды систему из нескольких зеркал с разной кривизной, я смог также внимательно рассмотреть и свой затылок. Там тоже были точка и сеточка, еще менее заметные из-за наличия там достаточно густых волос. Такой же след был напротив сердца на груди прямо поверх значительно большей по размерам паутинки, оставшейся от руки Катерины, вырвавшей это сердце немного ранее. На спине паутинка тоже была, насквозь он меня пробил, и голову, и сердце. Так что, двойное жало тот парень полных 70 лет, на мне применил. И, насколько могу вспомнить и понять, прямо в первый же момент, после того как я перестал его преследовать и сосредоточился на наращивании своей брони, я крут, что тут еще сказать. Но, если бы не уроки Катерины, болезненные, отвратительные, грязные и противные, то был бы не крут, а мертв, точнее, ушел бы в очередную петлю. Не знаю, какими соображениями руководствовалась Алина, когда выделяла мне подспальное место из всех тех ванных комнат, которые имелись на снимаемом ей этаже, а их тут было точно даже больше 5, ту, которая находилась ближе всего к ее спальне, догадываюсь, конечно, но точно не знаю. Однако, получалось так, что дверь ее комнаты и дверь моей выходили в одну гостиную, в ту самую, в которой до сих пор стояла напольная китайская ваза с букетом из белых роз. И, к тому времени, как я привел себя в порядок, принял душ, оделся, собрал сумку и из ванной вышел, дверь свою открыла и девочка. «Доброе утро, Алина», — улыбнулся ей я. «Как спалось? Уходишь?» — полусонно-апатично осведомилась она. «Да, надо успеть в лицее показаться, пока искать не начали и панику не подняли. Нет желания от Булгакова потом выслушивать». Пожал я плечами и заодно поправил на себе мундир. «Удачи!» — подавила зевок, прикрыв рот рукой она. «Вечером тебя ждать, скорее всего?» «Нет», — подумав, ответил я. «Если ремонт комнаты уже закончили, то там заночую». «Хорошо», — кивнула она. «Увидимся». «Счастливо», — отозвался я и не удержался от маленького хулиганства. Слишком уж она была няшная и миленькая в своем заспанном виде. Ей еще только какого-нибудь плюшевого медвежонка, прижатого к груди, не хватало для законченности образа. Я подошел и быстро поцеловал ее в щеку, взяв обеими руками за плечи, и тут же отпустил. «Не скучай тут», — улыбнулся, помахал рукой, нырнул на балкон и улетел, не дожидаясь реакции. Хотя, никакой реакции не было. Она проводила меня долгим взглядом, пожала плечами и поплелась дальше в том направлении, в котором и собиралась раньше, в направлении душа. Как я это узнал? Да элементарно. Я же одаренный воды, а в гостиной осталась стоять целая здоровенная ваза, наполненная моей водой. Жучка круче даже придумать сложно. Достаточно было легкого волевого усилия, чтобы из вазы поднялась капля на длинной тонкой ножке, которая стала моими глазами и ушами. Честно говоря, я ожидал несколько большего, чем вот это вот невнятное пожатие плечами. Ожидал краски на щеках, распахнутых в шоке глаз, смущения. Хотя, это Шалина. Чего я от нее хочу? Не тот у нее темперамент для такого. Да и выспаться бы ей сначала не помешало. В лицее был зомби-апокалипсис. Бал-то проходил вчера не только в зимнем, но и здесь, в административном корпусе. Так что, на территории было белое мертвое безмолвие с бездвижимостью. А, если кто-то куда-то и полз, то делал это с грацией живого покойника и лицом христианского мученика. Меня никто не искал, всем было не до поисков. Люди спать хотели. Причем, это касалось не только студентов, но и преподавателей. Оттого, особым садизмом выглядело то, что первым занятием нашей группы была медитация. По-моему, у препода, к концу этого занятия, уже самого рука отваливалась от непрекращавшихся ударов линейкой по ушам задремывающих лицеистов. Пару раз прилетело по уху даже мне. Не потому, что спал я, а потому, что спали все. И препод бил уже на автомате просто всех, без разбору, подряд, как шел по ряду от стены до стены. Правда, моим ушам от этого было ни тепло, ни холодно. Покров на них тоже распространяется. По ним мечом или топором стучать можно было бы с тем же нулевым эффектом, что этой линейкой. Еще хорошо, что линейка не сломалась, а то привлек бы внимание, сорвал занятие.